Глава вторая. Армин, зарядка медальона, дом и Мила, которая набросилась на меня с упреками, а потом зарыдала на плече, как много слез вокруг меня. «Успокойся, моя маленькая», — глажу по спинке, крепко прижимая. «Ну что со мной могло случиться?» «Да все, что угодно!» Не совсем тактично и очень не вовремя влезла злая колючка. «Где пропадал?» «Приболел слегка, простыл, вот и не появлялся, чтобы вас не заразить», выдал я сильно сглаженную версию событий. «Простыл? С температурой и соплями? И лечебная магия не помогала?» удивилась девушка. «Нет?» «Ну ты даешь. Одного тебя лучше не оставлять. Что у нас на обед?» обращаюсь к жене. Мила засуетилась, вытерла слезы и побежала на кухню. Отвлек от переживаний. «Не расстраивай жену», — пальцем грожу разбойнице. «Прости», — потупилась она. «Мы все за тебя очень переживали, вот и не выдержала». Пару дней отдыхали, затем двинулись дальше. Мила попыталась изобразить истерику, мол, лети с нами и все тут. Пришлось очень жестко возвращать ее с небес на землю. Высиживать около ее прелестных ножек не собираюсь. С этим по-любому ей придется смириться. В общем, они с Бахом полетели на драке, на которого я заказал новую сбрую. Остальные же члены команды портанулись в примерную точку их вылета из диких полей, став лагерем почти на границе безопасной зоны. Пока мои летят сюда, прокачаем Иванона. В диких землях и полях делать это не совсем сподручно. Магия там действует в урезанном виде. Заниматься прокачкой в России не хотелось из соображений секретности. Позвал и Свету с Димой. Компании веселей, тем более добавляется хороший лекарь с двумя питомцами и воин-дамагер, также могущий танкануть щитом и латами. Ща пощамчик взял себе в питомцы недешевого турмарского гепарда. Эта необходимость вызвана тем, что требуется видеть главных врагов, агров-разбойников под скрытым, а также быстрой разведкой территории при выходе в поля и луга за травой, что как раз и позволяет делать большая и очень быстрая кошка. При этом может оказывать посильную, но, прямо скажем, не очень большую помощь при атаке противника и загонять некрупную дичь, за которой лень бегать самому. Светанра, как друид сила зверей, вторым питомцем взяла очень редкого сталешерстного волка, ставшего в 2,5 раза дороже, чем первый пет, скальный медведь. Таким образом, оправдала класс друида как читеров, став во многом самодостаточной мини-группой из медведя-танка, волка-дамагера и друида-лекаря. Так мы и развлекались 4 дня. Товарищи в поте лица мочили мобов, а я опять тренировал магию, резвясь по полной. Мобов накрошили горы. Разбойница-кожевница свежевала туши и тушки, недовольно цыкая, когда я призрачным мечом разом располовинивал стада. Шкуры после такой процедуры частенько мало на что годились. Паладин и воин в темпе потрошили добычу, доставая запчасти. Все это скидывали в большой дорожный ящик, который через процедуру самоубийства перетаскивал на арендованный Димоном участок в мелкой деревеньке в регионе Царьграда. Потом они вдвоем с женой выставляли товар на аукцион. Интересно, до каких пор будут отображаться ники и уровни над головой? И что дальше будет происходить с уровнями? Продолжат расти без предела? Или постепенно вся эта внешняя мишура растворится без следа? Кстати, Вань, а ваш срыв будем обнародовать? А то что-то поутихла вся движуха с переселением. Не хочется становиться объектом возможной атаки, но понимаю, что надо. Разбойница яро не желала быть звездой экрана, отчаянно стесняясь и правильно опасаясь мировой известности, так что пришлось долго уговаривать. К съемкам готовились со всей серьезностью, понимая, что другого шанса зажечь сердца народа может уже и не быть. Остановят сервера для чистки и поминай, как звали. В качестве натуры для видео решили выбрать самые узнаваемые и красивые места этого мира, чтобы как можно более эффектно подать материал. Париж с Эйфелевой башней, как же без нее, лондонский Биг Бен, римский Колизей, Нью-Йоркская статуя, запретный город Пекина, Императорский дворец в Токио и Фудзияма, Сиднейская опера, мост, Золотые ворота, Египетские пирамиды, новообретенная статуя колосса Родосского, Афинский Акрополь, водопады Анхель и Ниагарский, отреставрированный Мачу-Пикчу, бывшая столица ацтеков Теотиукан, Тадж-Махал, статуя Христа в Рио-де-Жанейро. Первоначально хотел включить в этот ряд и мусульманские святыни. Они такие фанатики, что их веры может хватить на многое. Но не срослось. Нас банально не пустили в запретную мечеть в Мекке. Это ту, где стоит Кааба, их священный камень. Мы, конечно, сами оплошали, как я позже понял. Надо было одеться подобающе. Юбочка до половины бедра, декольте и непокрытые головы явно взбесили правоверных, вставших на нашем пути бурлящей стеной. Повернутые мусульмане даже в компьютерной игре соблюдали постулаты веры, из-за чего, кстати, ярко выраженные мусульманские страны остальные геймеры старались обходить стороной. Там нормальные игроки с легкостью становились объектами священной войны с последующим грабежом трупа. А что, одно другому не мешает. Но мы туристы, нам все эти задвиги на ниве религии как-то по боку. Правил посещения не знали, а посмотреть не додумались, тем более форум нам троим, настоящим бессмертным, накрылся. Мы замедлили ход, явно чувствуя приближение полярного лиса. Идущим позади нас на некотором расстоянии для съемки окружающего Диме и Свете рукой сделал незаметный знак «Брысь отсюда», что они и поспешили исполнить. А затем в нас полетели камни. Млять, это было больно. Толпу, моментально окружившую нас, охватило религиозное безумие. Несмотря на покраску ников в красный при атаке в черте города, за что позднее неминуемо последует наказание, они не прекращали наше избиение. Стражи почему-то видно не было, или она просто потерялась за спинами такого количества народа. После особенно удачного попадания камнем в ухо я не вытерпел. Зверь внутри вырвался наружу. Призрачный меч хлестнул полукругом, срубая головы и круша стены близ стоящих зданий. Тут же пришлось закрываться пленкой, уберегая себя и друзей от потока магии. Об мою защиту стукнулось несколько десятков божественных молотов местных паладинов. Пленка с запиткой от бездонного колодца выдержала. Хорошая магия была убитого мною седобородого старца. Качественная. Пора валить. Призрачный меч расчищает пространство впереди от исходящих гневом фанатиков, вызывая полусферу телепорта. Ангелы с архангелами нарисовались. Попытались остановить нас стазисом, поливая их потоком серого дыма. Немногие, сумевшие увернуться, отлетают дальше, где не могу их достать. А возьму-ка дым и сделаю из него копье. Сказано, сделано. Замах, бросок. Эх, медленно летит, уклоняются пернатые. А если попробовать стрелы? Ха, не ждали, сволочи? Крылатые святоши, самовольно присвоившие себе статус непогрешимых. Направляемся к активному переходу. Свежая толпа фанатиков бросается к нам, стремясь не дать уйти. Сверху их припечатывает огромный молот из серого дыма. Им можно, а мне нет? Вижу, что на месте гибели в камне дороги вмяты вещи нападавших. Густо так. Полное впечатление, что дым снял с них все, или почти все, и превратил чуть ли не в единый кусок, соединив вместе металл, дерево, кожу и ткань. Я так думаю, что вещи испорчены окончательно и восстановлению не подлежат. Это вряд ли послужит уроком для них, но на душе почему-то радостно. Так что с мусульманами мы обломились по полной. Нас официально объявили посланниками Иблиса и прокляли. Ну и джин с вами. В процессе съемок немного увлеклись. Признаю, старались охватить значимые для разных народов места, задержавшись созданием видео. Но оно того стоило. Под конец колючка совсем перестала зажиматься. Отношения у них с Иваном развивались в позитивном ключе, так что сверкала восторженной улыбкой и лучами счастья. Дмитрий и Светлана мало отставали от них, с удовольствием путешествуя вместе с нами, взяв на работе отпуск. В лучших традициях рекламы нарезали ролик о веселой и беззаботной жизни, полной любви и радости, бесконечного праздника в красивейших местах. Иван передал Диме все контакты людей, которые помогали делать ему первые ролики. Рассказал, каким образом анонимно общался и оплачивал их услуги. Так что теперь ждем результатов. Да, в последний день съемок, когда мы были на уединенном, окруженном скалами белоснежном пляже на северо-западном побережье острова Кауаи, что в Гавайском архипелаге, Иванон абсолютно неожиданно для всех нас сделал предложение руки и сердца колючки, на которое та немедленно согласилась. Брутальный паладин в плавках закружил в объятиях сногсшибательную разбойницу в микрокупальнике. «Ты снял это?» — с надеждой тихонько спросил у Щапа-Щама. «Ведь повторить на камеру данный момент с той же экспрессией у актеров не получится». «Да? Супер! Заключительными кадрами поставите. Хэппи-энд, как положено». Два дня после отпуска отдыхали от отдыха. На фарм идти желания не было, поэтому без затей вытащили на улицу маленький стол и три стула и сервировали тем, что с утра приготовила Милорена. Чувство голода стало ощущаться намного сильнее, что нас не сильно радовало. «Похоже, тебе придется учиться готовить», — подкольнул я девушку, которая ранее признавалась, что не умеет этого. В реальной жизни сначала нужды не было, а потом, когда начала жить одна, уже неохота начинать. «И не говори, кушать хочется, но у меня есть блестящий запасной выход. Держаться поближе к твоей жене, вот она уж готовит, пальчики оближешь». «Это да». Не стала спаривать очевидное, отрезая кусочек нежнейшей отбивной и отправляя его в рот. «Снятое видео сегодня выложат?» спрашивает разбойница с набитым ртом. «Да, вечером по Москве, чтобы Европу и США сразу потоком накрыть. Здесь уже глубокая ночь будет». Иванон в курсе, именно он советовал. Легкий укол в сердце. Ойкую, хватаюсь за грудину. Товарищи с выражением явного вопроса на лице рассматривают меня, а я сам не понимаю, что это было. Не до конца снятая метка сатаны? Метка Мары? Нет, это с Милой что-то. Короткий взгляд на карту, где отмечается положение амулета репейного паука, который я прицепил на жену. Он не движется по карте, а стоит на одном месте. Пока мы снимали видеоролик, жена с Шурином на драконе успели добраться до Новой Гвинеи, которая территориально почти полностью также является дикими землями с повышенным уровнем опасности. Там обитают племена людоедов и не только людской расы. А это гораздо более опасные противники, чем любые мобы сходных уровней. И скин, управляющий их поведением, гораздо более хитрый и коварный. «Тревога! Телепорт!» Предупреждаю друзей, что у нас есть 20 секунд, пока он не откроется. Хорошо, что сегодня никуда не полетели. Медальон полностью заряжен. Спешное проглатывание эликсиров – переход. Оказываемся в небольшой долине между невысоких пологих каменных холмов. Дальше к северу горы повыше, к югу гораздо ниже нас виднеется море зелени и воды океана. Растительности почти нет. Холодно, снег не лежит, но температура, наверное, стремится к нулю. Дышать тяжело, закладывает уши. Похоже, мы на приличной высоте. Что по обстановке? Метрах в 100 от нас группа игроков, которую атакует дракоша. Кабинка-надстройка на месте, амулет указывает именно туда. Так что с моими все в порядке. Это они сами притормозили полет, так как что-то увидели внизу. Колючка, по своему обыкновению, усвистала вперед разведать обстановку. После того, как я в порыве щедрости угостил ее зельем ночного зрения и зельем отвода глаз, в артефактном плаще ее стало очень сложно заметить. Она в стелсе подбиралась незамеченной к другим разбойникам, охотникам и гепарду Щапа-Щама на расстояние в 5 метров, специально проверяла новые возможности. И лишь мы с Милой стабильно видели воришку с 15 метров, если были при этом в сете диковинок из Кореи. Попросить у ремесленников братства бонус глубинного взора на комплект одежды я не забыл. Мы с Иваном рванули следом за разбойницей. Подойдя ближе, поняли, что опасности нет. Дракоша уже добивал остатки отряда. Ники на английском. Уровни приличные, 260 и выше. Клан незнаком. На периферии места избиения группа воинов 5 рыл заметила нас и решила отомстить за всех, радостно рванув к нам. Наивные. Выбираю, чем их приласкать. «Постой, не убивай. Хочу проверить тебя», — попросил напарник-паладин. «Кастую шипы перед нами, чтобы они рывок в нас не сделали. Стоим, ждем». Иванон, хоть и недавно взял свой 126-й уровень, однако упакован он очень прилично, лишь диковинного полного латного доспеха, как у Димы, не имеется, в необычке ходит. Но полный доспех диковинка – это такая вещь, что на аукционах встречается чуть чаще, чем никогда. Меч-уник, бижутерия с накопителями на 12 тысяч маны и регеном, так что самолечением обеспечен. Да всякие выпитые эликсиры постоянства и зелья. Первый раз в игре скрестит меч с игроком по-настоящему, до переселения мешала инвалидность, а после он в натуральных драках с людьми пока не участвовал. Он пробовал фехтовать с Бахтерином и Щапощамом на тренировочной площадке. Против Баха шансов не было вообще. Шурин виртуозно владел мечом и щитом. Никакие спецприемы Вани не могли пробить защиту. Против Димки шансов тоже было немного. Щапощам на корабле гильдии, по моему настоянию, потратил целых 6 дней на совершенствование владения оружием. Но тут была одна занятная штука. Скорость передвижения паладина и скорость отклика сервера для воина, подключенного к игре через капсулу. Как только происходило проседание последнего, Иван сразу пользовался этой возможностью, сближаясь и нанося серию неотразимых ударов. Глядя на эти забавы, я также решил поучаствовать. Моя шпага не могла соперничать с мечами соратников при прямом столкновении, поэтому моей тактикой стало непрерывное движение и молниеносные выпады. Спарринг-партнеры здорово бесились. Даже обычно невозмутимый и выдержанный Бахтерин злился и приголубливал меня божественным молотом, практически единственным, чем мог меня достать. Глядя на это, и Иванон начал так делать, после чего пытался подскочить вплотную и прикончить, ведь количество очков здоровья у меня невелико, можно даже в размен идти. Но в очередной его божественный удар по кумполу мир предо мной замедлился, как уже было в пещерах у Тайфона. Я шагнул влево, уйдя от обилки, затем шаг вперед и шпага, сделав короткое секущее движение вправо-вверх, сносит парню голову. «Как ты смог уйти от молота? Это же невозможно! Ты читер!» — кричал Ваня, выпытывая подробности. «От читера слышу!» — парировал его наезд, намекая на жизнь после смерти. «Не знаю, как это происходит. Просто мир вокруг резко замедляется». «Неприятно, однако», — почесал совершенно неповрежденную шею паладин. Кстати, колючка тоже выступала в спаррингах. Двух парней и свету выносило без проблем. Бах с выпитым эликсиром прозрения, позволяющим временно видеть невидимок, ее серьезно погонял, но добить не успел, после чего она с трудом все же расправилась с ним. Со мной даже пробовать не стала, насмотрелась на потуги Ивана. А вот с Милой ее самоуверенность немного рухнула. Храмовая жрица в ближнем бою далеко не беспомощна. Сочетание глубинного взора, магии, статов с одежды, эликсиров постоянства, зелий быстрого и сильного ударов, техники быстрый посох и уникального древнего тисового посоха не оставляло ей никакой надежды. Магия света практически не давала подойти в стелсе, засвечивая с дальнего расстояния, а как только она появлялась в поле зрения жрицы, сразу следовал магический удар водой и природой. Если же ухитрялась подобраться на близкое расстояние, выручал стихийный или природный щит, либо умение оплот, а затем посох в 2-3 приема, а иногда и в один, при часто подходящем крите отправлял разбойницу на встроенный круг возрождения. Наши нынешние с Ваней противники, игроки-англоманы, повели себя очень правильно. Трое из них начали оббегать шипы справа, двое слева, жижа, призрачный меч, и троица никуда уже не бежит, оставляя против нас всего двоих. Следи за выносливостью. Из-за разреженности воздуха она убывает в тройной пропорции. Беру на себя одного из них, скидывая щит со спины на руку. Поиграемся в догонялки. Ваня со своим противником ожесточенно стучат по щиту друг друга. Мой же скрипит зубами от злости, ни разу не смог задеть меня. Но и уйти я ему не даю, хватая каменными руками и оплетениями, выращивая на пути шипы. А после того, как дал в морду каменным кулаком, проникся, сбегать перестал. Но из игры не выходит, боится, что я его в это время резать буду, и у него что-нибудь ценное выпадет. «Стоп! Wait!» — говорю ему, продолжая. «Maybe you want to fight on the duel until that with my friend, okay?» Мой английский не улучшился, хотя вроде собирался подучить. В общем, предложил ему дуэль насмерть с другом, когда он освободится. Надеюсь, чел понял мою мысль. «Бах, Посторожи клиента. Если что, мочи. Я же пошел туда, где были наши девушки. Что тут такое? Похоже на дракона, только он не такой, как у нас, ответила жена. Опа, еще один. Подхожу вплотную, смотрю вниз, в небольшую промоину. Этот дракон не похож ни на драка, ни на тех, что рисуют художники фэнтези. Лежащий передо мной был нечто среднее между большим голубем и птеродактилем. Тело почти точь-в-точь голубь, единственное вместо перьев по всему телу голая кожа. Одна пара ног, задних, большие кожистые крылья с видимыми лучами пальцев, довольно маленькая голова на длинной шее с вытянутым клювом, внутри которого виднелся ряд треугольных зубов, размерами гораздо меньше дракоши, всего метров четырех в длину. Сейчас данный экземпляр непонятного существа медленно умирал, по всей видимости упав с высоты, при приземлении получив рваные раны и сломав крыло, которое растянутым неловко лежало вдоль направления падения тела. На коже были заметны порезы от оружия, а кожа-то прямо дубленая, оценил я ее жесткость. «А что не лечим?» — интересуюсь у Милки. «Или уже прикидываешь, какие ингры из нее сможем достать?» «Все, что могла, уже использовала. Не помогает?» «Как интересно. Попробую сам. Фиг вам». «Такс, получается, что очередное, случайно попавшее в наш план существо, лечиться игровыми методами не желает. Зашибись. И что дальше? На нас тоже перестанет действовать? Такого точно не надо». «Драк, знаешь, кто это?» «А, крыланы. Летают при помощи крыльев, а не как мы, используя силу. Еще они огнем плеваться больно могут, поэтому их обычно не трогают». «Человече, помоги, мне скоро сносить яйцо. Когда падала, видела кое-что интересное. Если вылечишь, расскажу». В наши мысли-беседу невоспитанно влезла крыланиха, раз оно с яйцом. «Ты думаешь, меня это заинтересует?» — спрашиваю у нее. «Абсолютно уверена». «Что же, интересно, она могла увидеть? Этот вопрос стоит обсудить с ребятами». Пока отозвал жену в сторонку, поинтересовался. «Чего это вы вдруг самостоятельностью занялись? Имея в виду незапланированное боестолкновение. Птичку жалко стало». «Ну да, мы пролетаем, видим, как неумирающие начали безжалостно кромсать, а это...» — замялась жрица, не зная, в каком роде говорить о птичке. «Это девочка. А она жалобно так закричала, вот я и попросила дракошу помочь». «Ого, а кое-кто, значит, помог по доброте душевной?» «Думаю я, но, похоже, слишком громко». «Повелитель, меня эти крыланы вообще не интересуют. Но тут опасности никакой не было. Вот решил исполнить просьбу твоей жены. А то вдруг потом тебе, пожалуй...» Драк, по всей видимости, прикусил свой мысли язык, невольно выдавший его потаенные думы. «Ты из меня жуткого и сумасбродного монстра не делай. Пожалуются, не пожалуются, без разницы, наказывать не собираюсь. Ты должен выполнять лишь мои указания». «Понял, повелитель». Скотина усатая. Как запахло жареным, сразу про повелителя вспомнил. Ухмыльнулся внутри себя. «Патрулируй окрестности. Всех посторонних, особенно с белыми крыльями, в расход. Инструктирую змея». «Слушаюсь, повелитель», бодро отрапортовал присмыкающийся. Подошли Иванон, получивший целых три уровня с Бахтерином. Наш дуэлян победил обоих, раз не улетел на место привязки. С интересом рассматривают лежащее на земле чудо-юдо. «Как прошло?» – спрашиваю парня. «Лучше, чем я ожидал. Окончательно понял, что у нас есть небольшое преимущество перед игроками. Они немного запаздывают. Самую малость, но это решает». Довел до всех информацию про великую тайну крыланихи. Девушки решили попробовать выходить, так что наше мнение уже мало кого интересовало. «Хорошо. Все давайте переодевайтесь, во что не жалко. Раскладываю дом-палатку, жестом отправляю туда жену с Шурином. Они не могут просто сменить экипировку в слотах. Да, нужны тряпки для перевязки. Придется пожертвовать несколькими нарядами». В итоге, с горем пополам, перевернули на наименее пострадавший бок, промыли раны вином, так как чистого спиритуса в игре нет. Перевязали как смогли, приладили на место сломанное крыло. Девушки напоили и накормили Птера. Я же пока своими обычными причудливыми извивами логистики перетащил к нам Скорпа, прихватив из Армина крепкий 6-метровый дубовый стол и большой ворох листьев, каждый из которых размером с меня. Отломали ножки у стола, положили на землю, поверх него теплых и мягких листьев вместо матраса, переложили птичку и потащили на Тартарию. Здесь на высоте холодно. Скорб держал стол носилки с одной стороны, мы втроем с другой. Родня в телепорт не проходит. Мила и Бах пока остались на месте под присмотром Драка. На другом материке сделали типа навеса, используя шторы, и укутали кожаного голубя остатками листьев. Скорб на страже, разбойницу и паладину придется присмотреть. Все перепачкались в крови, одежду выкидывать. С этой крыланихой реализм неприятно зашкаливает. Пока перекладывали и таскали птичку, некоторые раны опять закровили, незаметно для друзей макая указательный палец в рану и с некоторой брезгливостью облизываю его. Выноса мозга нет, но и какого-либо результата не увидел. Видимо, только от исконно игровых персонажей мне что-то перепадает. Ну или от тех, кто вселился в таковых, если вспомнить Сатану и Тянь-Зы Шаньду.